Конечно, Асгард имеют технологии, позволяющие определить, правду говорит разумный или нет, но тут фишка в том, что джедаи уверены в том, что они джедаи и вообще во всем том, о чем говорят, так как на борту есть мед-капсулы с функцией перезаписи личности. Вот попадаются Асгарды, те, кто пойдут с ними общаться, свою старую личность в буфер отправляют, а на ее место записывается личность представителя расы джедай, что была смоделирована в виртуальности. Так что должно прокатить. Настоящей же целью является найти корабль Асгарда, захваченный репликаторами, и взять его на абордаж. Ну да, именно на абордаж, я-то устройство автомата Калашникова знаю, ну и с нашими технологиями воспроизвести и даже улучшить, но без фанатизма, сие оружие землян было несложно. Так что команда корабля должна была тупо перестрелять всех репликаторов, их блоки разложить по отдельным герметичным пластиковым или деревянным контейнерам или вообще пустить на переплавку. После часть команды должна была изучать захваченный трофейный корабль и отправить несколько небольших кораблей с данными на Криптон. Другая часть должна была попробовать окольными путями провести захваченный корабль к одной из наших планет, что еще не была обнаружена шпионами. Хотя чего там обнаруживать, на квадах там вообще нет, людей тоже, климат почти на всей планете дерьмо. В общем, эта планета нахрен никому не сдалась, но вот как место для тайной базы, на которой уже вырыли ангар под корабль Асгарда, очень даже хорошая планета. Ну и последняя часть команды должна была заняться попытками изучить репликаторов и достать из них информацию. Захват корабля исследуемыми блоками, конечно, возможен, но маловероятен, так как техника там простоватая и удаленно хрен подключишься. Да сети нет. Ну а на случай пиздеца у ядрин батона усиленного на квадахом сидит человек, готовый нажать на кнопку «Всем пиздец». И да, после нажатия никакого вам отчета, все сразу рванет. А-то знаю я эти отчеты, всегда какая-нибудь зараза на последних секундах нужный красный провод пережит. И вот настал тот день, которого я так долго ждал. Мои шпионы на чулаке доложили, что Апофис подыскал новых носителей для своей королевы и своего нового сынка, а также то, что его первый воин Тилк его предал, а также о том, что Апофис капитально так пересрал, когда туари гнались за ним и сбили транспортный глайдер. Он сейчас десятками шлет своих джаффа во врата на землю. Все это значит, что пора лететь на Абидос и потрошить тайник Ра на предмет Глазара и прочих ништяков, которые он там точно оставил. Вообще у любого порядочного Гуаулда есть десяток другой заначек на случай, если придется уносить хвост и с этим самым голым хвостом начинать возвращать свою империю. У меня, кстати, тоже десяток комплексов на разных планетах с той же целью законсервировано. Вообще с войной с другими системными лордами у меня наметились успехи. Один из выводка доковырялся в моей памяти до фильмов Марвел, а также посмотрел на то, как эффективно мы используем против Молоха его же Джаффа и что его главную жрицу. Ну и предложил создать проект Гидра. Вообще Гуаулды вроде как могут в промывании мозгов. В сериале «Кто Кра» заслали шпиона с промытыми мозгами. Вот только у нас технологии покруче были. Были созданы что-то типа нейросети из нанитов. То есть это была группа нанитов, которая была именно единой группой, которая, попадая в организм, формировала в мозгу имплантаты, которые работали как Гуаулд. Кстати, постоянное потрошение симбиантов и их изучение и позволили создать эти имплантаты. После формирования имплантатов с внешнего устройства производилась закачка на них личности шпиона, которая пробуждалась при определенных условиях. Точнее, нейросеть просто переключала контроль с одной личности на другую. Такими условиями были получение важной информации и нахождение в условиях, которые не дадут себя выдать. Также личность шпион активировалась фразой «ключом». Думаю, не стоит говорить, какой ключ фразу эти забили в программу. Вот благодаря этой разработке Гидра начала отращивать головы в стане моих врагов. Конечно, обрабатывать всех подряд не было возможности, все же материалы, из которых делали эту нейросеть, под ногами не валялись, да и процесс производства и программирования каждый был не таким, чтобы простым и быстрым. Но все же число агентов росло, как и положение в иерархии некоторых из них. У парочки средней руки системных лордов удалось даже первых воинов заразить. Один такой зараженный в дворец Баралов себе пронес еще одно устройство. По факту мы сперли идею нерти с бомбой из наквадаха и калия в девочке. Жаль, что этот скользкий хирожопый гад выжил. Но тонкий намек он, видимо, понял. Да и после того, как до него и других дошла информация о том, что еще двое лордов из их между собойчика, призванного меня заставить поделиться технологиями, сыграли в ящик, из-за того, что в очередном налете на моей территории их флагманские корабли по неизвестной причине взорвались, До остальных дошло, что если меня загнать в угол, то я могу оказаться очень опасным противником, который будет нацелен на то, чтобы именно лорда уничтожить. Конечно, все полагали, что я тупо нанял и подослал ашраков или тупо своих ашраков вырастил, все же меня реально принимают за королеву, и теперь кажется за не очень молодую, а ископаемая времен юности Ра. Так что теперь у меня вооруженный нейтралитет или скорее холодная позиционная война, что с Апофисом, что с Баалом, что с Молохом, хотя последний и так наладом дышит. В общем, я решил, что пора ломать канон через колено, ибо много чего я уже поломал, киберкоманды ЗВ-1 уже не будет, да и к тем индейцам они вряд ли попадут, что-то мне подсказывает, что духи врата завалит, да и перепихана у Анила с последующим старением на 100 лет не случится. Ну и Арбан землян пошлет в пешее эротическое, ибо джедаи уже плотно с ними сотрудничают, на квадах закупают, и проблему с их уронами решают. По факту им передали капсулы, что копируют перед процедурой изъятия нанитов их память, а после извлечения записывает ее назад. Конечно, детишки гениями со сверхспособностью к обучению они быть перестают, но вот хорошими специалистами с приличным багажом теоретических и практических знаний они и остаются. Нам за такой подгон чуть ли не бесплатно на квадах теперь отдают. Ну и в союз вступили, и этот союз подразумевает сохранение технологий и передачу их только тем, кто может предложить что-то равноценное взамен. Землянам же предложить Арбану ничего, так что с генераторами на квадах они пролетают как стая веников над Парижем. Да и еще кучка их миссий точно пойдет Сокору под хвост из-за того, что там уже побывали мои команды и все, что можно и нельзя, спиздили или решили проблему так или иначе. Так что отправился на обеда за глазом Ра. Кстати, неплохо было бы прибрать очень богатые залежи на квадах и на Абидосе себе. А вот мой клон, полный клон, то есть с Гуаулдом в башке, и устройством передачи сознания посредством гиперпространственной связи, хотя на Земле помимо тел така в кустах под Выборгом, и десятка Гуаулдов в башках высоких военных чинов, у меня есть еще и капсула с приемником, так что все, что проживет клон в случае его смерти, которую он может устроить, активировав другое устройство, попадет в буфер капсулы, а я после лежания в этой капсуле проживу и получу его опыт. Отправился на нейтральную планету с парой устройств, чтобы немного поломать канон и покушать мозги главным героям. Я ему для такого даже ложечку выделил. База Шайен. Сержант Гаррисон был на посту и был готов действовать в любой момент. После операции на Чулаке и стычки с Апофизом и его Джаффа участились активации звездных врат извне. Он даже привык к этим тревогам и включению устройства самоуничтожения. И вот звездные врата в очередной раз начали открываться. Сержант Гаррисон поступил по инструкции, закрыл врата диафрагмой и проинформировал базу. Внеплановая активация извне. Сразу же дежурный наряд выбежал из двух коридоров и занял свои позиции, на всякий случай. А генерал Хаммонд был срочно вызван в пункт управления врат. Как только он появился, Гаррисон доложил: «Сэр, входящая червоточина». «Откуда она?» «Чулак», генерал уточнял, так как атаки Джаффа Апофиса шли не только с Чулака. «Это новый адрес, сэр». Прошло немного времени, но ударов о диафрагму не было. «Сэр, фиксирую входящий радиосигнал с той стороны. Соедините». Отдал приказ генерал и напрягся. Все же это была не рядовая ситуация, которая сулила ему еще больше головной боли, чем у него было сейчас. А ведь этой головной боли было очень много. Мало было притащенного полковником Анилом Джаффатилка, так еще и в майоре Ковальском обнаружился Гуаулд, который уже успел убить врача. И сейчас на него наседали с целью передать майора и Гуаулда в нем на опыты под благовидным предлогом спасения жизни майора. Эти лицемеры в своем желании получить доступ к инопланетным технологиям готовы были признать за Гуаулдом статус разумного существа и неприемлемость его убийства посредством операции по извлечению. Теперь еще этот неизвестный сигнал, который точно принесет головную боль, интуиция об этом просто кричала, а Хаммонд привык ей доверять. «Алло, алло, меня слышно?» Из динамика раздался женский, даже скорее девичий голос, который говорил на вполне чистом английском. «Да, слышно». Генерал быстро справился с шоком, который охватил всех в зале управления, все же они ожидали многого, но не как звонка с другой планеты. Говорит генерал Джордж Хаммонд: «Генерал, а доктор Джексон рядом, можете его позвать?» Подобное высказывание все больше и больше делало происходящее похожим на обычный телефонный звонок. «Кто говорит? Представьтесь». Генерал не спешил выполнять просьбу неизвестной, Вот только ЗВ-1 прибыла в зал в почти полном составе. Генерал Даниэль, как лингвист, услышав о том, что с ними на связь вышли представители другой расы, возможно, тут же побежал в пункт управления врат, ведь могла понадобиться его помощь. Джек и Сэм, конечно же, последовали за ним. «О, доктор Джексон, рад вас слышать. Простите». Даниэль замялся, не ожидая, что говорить будут на английском и тем более, что его будут знать. «Вы, как всегда, красноречивы. Арачимару я, тот, который не мисс, а мистер. И да, рад, что вы нашли свой путь к звездам». Все с очень большим подозрением посмотрели на Даниэля, у которого на лице была активная работа мысли. «Даниэль», Джек нарушил установившуюся тишину. «Вспомнил. Но это же невозможно, прошло столько лет, и мы же говорили на Земле. А вы что думаете, что звездные врата – это единственный способ перемещаться в галактике? Если так, то открою вам великую тайну». Тут голос перешел на заговорческий шепот, который, впрочем, слышали все в зале управления врат. «Можно с помощью космического корабля прилететь. Значит, вы были на Земле, и теперь решили связаться с Даниэлем, чтобы просто поговорить о былом? Ну да, в том числе и за этим. КХМ». Генерал неодобрительно посмотрел на полковника. «Как вы узнали о нахождении доктора Джексона здесь?» Этот вопрос очень волновал генерала, ведь подобная информированность неизвестных пришельцев очень пугала. «Да мне птичка на хвосте принесла, что люди с Таури, что грохнули Ра, за что вам отдельное спасибо, шуганули Апофиса так, что ему пришлось спешно бежать с Чулака, и что теперь Апофис на говно исходит, как хочет вас покарать со страшной силой. Вот по описанию тех, кто там был, я и сделал вывод, что доктор Джексон будет рядом с вратами. Кстати, да, пора, у меня уже к вам отдельный разговор. Из-за его смерти наше галактическое болото закипело, и у меня теперь проблемы со свободными кораблями, и я уже четвертый год не могу на Землю попасть. А за это время уже четвертый и, возможно, пятый сезон Sailor Moon вышел. У меня весь выводок 4 года без проды сидит и звереет, и скоро они дойдут до точки. И если я это еще как-то переживу, то вот вы, скорее всего, нет. Ферштейн, в пункте управления стояла гробовая тишина, все переваривали весьма экспрессивную речь неизвестной, которая, судя по изменившемуся под конец голосу, что начал отдавать металлом, была Гуэлдом. «Даниэль, на каком языке она говорила? Я вроде и понял, но и не понял, о чем вообще речь. Что вообще за Sailor Moon?» Полковник шепотом обратился к Джексону. «Не знаю, ты же спец по всяким языкам, разве нет? КХМ, полковник, вообще-то Sailor Moon, и это мультипликационный японский сериал для девочек, что?» Сержант Гаррисон прервался, когда на нем скрестились все взгляды присутствующих. «У меня дочери 10, о, знающий человек, так вышел пятый сезон или нет?» Сержант Гаррисон посмотрел на генерала, который кивнул. «Да, отлично. Так, у вас есть 2 варианта. Первый, вы пускаете меня на Землю через врата, и хрен с вами, посижу у вас на базе, но чтобы все по моему списку достали. Вариант второй, я прилечу сам, и скажу сразу, второй вариант вам не понравится, так как корабли я сниму с фронта с Апофисом. Вы, надеюсь, не забыли, что капитально ему подгадили, и он просто горит желанием вас покарать. Так что, думаю, он вместо того, чтобы нападать на меня и еще раз получать по зубам, отправит один корабль к вам для того, чтобы устроить орбитальную бомбардировку ваших городов. Кстати, щит Хатака позволяет 9 часов в кроне звезды быть, так что ваши ракеты ему что слону дробина, если они вообще до него долетят. В общем, решайте, у вас час, и да, если добудете кассеты в оригинале без вашего дубляжа, то так и быть, чем-нибудь вам помогу. Сигнал пропал, а в пункте управления врат стояла тишина. Генерал Хаммонд же чесал лысину, думая о том, как будет докладывать президенту о том, что инопланетяне выставили им такой ультиматум. Глава 08. База Шайен. Зал брифингов. В зале для брифингов собрались команда ЗВ-1, генерал Хаммонд, а также Тилк как эксперт по Гуэлдам. «Тилк, ты что-нибудь слышал о таком Гуэлде, как Арарочеру?» Начало Нилу. «Нет, Джек, правильно, Арачимару», поправил друга Даниэль. «Да, и...» Джек очень выразительно попросил более развернутый ответ. «Это один из системных лордов. У Апофиса был конфликт с ней». «Ней, да. По слухам, что доходили до меня, это королева Гуэлдов». «Королева, да. Так кто дает лорду личинок для армии Джаффа?» «Замечательно. И на кой черт этой короле понадобились китайские мультики? Личинкам своим показывать?» «Ну, он так и сказал, а...» Немного замялся Даниэль, так как помнил, что Арачимару уточнял, что мистер и не мисс, Да и сейчас при звонке тоже заострил на этом внимание. И вообще-то это японские мультики. И судя по имени и тому, что Аэн был на Земле в 90-х, то Гуаулды посещали Землю после изгнания Ра. Имя же, Даниэль задумался. Самое близкое, что приходит на ум из японской мифологии, это Арати. Ямато но Арати. Это типа бог, да, нет, это змей, многоголовый змей или даже дракон. И что нам это дает? Не знаю, в легендах. Меня сейчас интересуют не древние легенды, а то, что делать через. Хаммонд посмотрел на часы. 40 минут. Мне еще надо доложить президенту. Это может быть ловушкой. Ра собирался нам отправить бомбу через врата. Это может быть уловкой, чтобы мы открыли врата. Тилк, у гуаулдов есть мощные бомбы. А насчет кораблей? Да, корабли есть. И они могут прилететь на них сюда. Арачимару нам об этом прямо сказал. Да, и угрожал орбитальной бомбардировкой. Нет, тем, что если отзовет свои корабли от границ с Апофисом, тогда тот сможет выделить корабли для атаки на Землю. Это одно и то же. Даниэль, ты слишком доверяешь этому гуаулду. Джек, пойми, он был на Земле, и ничего. Ничего плохого не случилось. Возможно, это шанс спасти Шари. В кабинете установилась гнетущая тишина. Сожалею, доктор Джексон, но я не могу подвергать базу опасности. Мы не откроем врата. База Шайен, зал управления звездных врат. 40 минут спустя. ХМ, здоровая паранойя, залог здоровья паранойка. Одобряю. Голос из динамика так сочился довольствием. Но, проблему это не решает. ХМ, можете прислать сюда зонт или группу, или все вместе и убедиться в отсутствии ловушки, после чего провести меня на вашу сторону, хотя не принципиально, могу и просто список передать, после отправите все через врата. Это тоже может быть ловушкой. Это уже излишняя паранойя, генерал. Вот для чего мне ваши люди, коды доступа от защиты врат, вам что их поменять долго, информация о потенциале вашей армии, я о вашем потенциале знаю не хуже вас, и до чего я вас уговариваю, вам оно всяко больше моего надо. Ну а раз не хотите, то и не надо. Сайонара, стой. Все с непониманием посмотрели на Анила. Да, ты говорил о помощи в обмен на то, что хочешь. Во-первых, говорил, во-вторых, если у вас склероз, то вам пора на пенсию, но да, говорил, и от своих слов не отказываюсь. Что вам нужно? В одного из наших людей влез такой, как ты. Можешь его достать, чтобы наш человек не пострадал? ХМ, могу, это приемлемая цена, но тогда точно в оригинальной озвучке. Жду вас через час по этому адресу. Сейчас мне надо вернуться за специальным устройством для извлечения. Соединение закрыто, отрапортовал оператор. Полковник, генерал был очень недоволен поведением Манила. Сэр, если есть шанс спасти Ковальски, я готов рискнуть. Я тоже. Даниэль вышел вперед. Это может быть ловушкой. Сэр, Картер тоже решила присоединиться к разговору. Думаю, Даниэль прав. Наш захват не несет никакой пользы или выгоды. Для нас же это шанс получить больше информации. Хорошо, но Ковальский останется здесь. Это, видя изображение из дрона, Анилу не знал, как высказаться корректно. Да и все остальные тоже были в сильной степени удивлены. Не характерно для гуаулдов. Вынес вердикт Тилк. Взору ЗВ-1 и всех людей, что находились в зале управления звездных врат, открылась картина сидящей на плетенном стуле за столиком молодой девушки с длинной косой волос. Она отсалютовала дрону бокалом. «Не похоже на ловушку», — высказался Даниэль после того, как дрон осмотрел все вокруг и не заметил никаких следов. «Вот это и настораживает. Действительно, ни один гуаулд не настолько самоуверен, чтобы идти к потенциальному врагу в одиночку. Но тем не менее она, он», — поправил Джека Даниэль. «Уверен, гуаулд может захватить любого носителя, невзирая на пол. Исключением являются разве что королевы, те всегда выбирают носителей женщин. Значит, это гуаулд гомосексуалист? Может, уже отправимся?» Даниэль нервничал, так как не хотел терять шанс на спасение Шары. «Хорошо, отправляемся. А вы не спешили», — поприветствовал ЗВ-1 вышедших из врат в полном оригинальном составе. «До этого меня минут 10 дрон снимал, у меня даже появились мысли попозировать, но решил поберечь психику Тилка. У него и так когнитивный диссонанс от того, что я творю, образовался. Нам нужно было убедиться, что это не ловушка». Даниэль рассматривал меня очень тщательно, и в глазах у него особого дружелюбия не наблюдалось. Хотя да, с чего ему там взяться, я ему напоминаю о его жене, чье тело забрал гуаулд, да и Джек заскоро переживает. Мне такое не интересно. Я вообще сильно отличаюсь от других гуаулдов, хотя в отличие от некоторых считаю себя гуаулдом. В смысле, мне вот всегда было интересно, как Джек с таким потенциалом мозгов, мог этот самый потенциал так зарыть. Есть группа гуэлдов, что называют себя такра. Это сопротивление, повстанцы. Даниэль не упустил возможности пояснить, на что получил кивок от меня. Основное их отличие от прочих, помимо того, что они горят желанием всех остальных со свету сжить, это неприятие захвата тела носителя. И как же они тогда живут? Находят тех, кто добровольно идет на то, чтобы стать носителем. Да кто вообще добровольно согласится на змею в башке? Полковник, вы умираете? Что? Нет. А вот если бы вы умирали от рака, например, и вам бы предложили излечиться от него и прожить дополнительно лет 200 в обмен на то, что придется делить одно тело с этой самой змеей в башке, вы бы были столько же категоричны? Да, уверены, что все больные раком думают точно так же. Это основная слабость такра, из-за которой они так и не победили, ведь их принципы настолько сильны, что многие умирают вместе с носителем просто потому, что не смогли вовремя найти того, кто бы согласился стать новым носителем. Вы тоже придерживаетесь их принципов? Нет, конечно, я где-то посередине. Это тело никогда не имело своего сознания, это тело клон. Как же прикольно говорить чистую правду и при этом нагло врать. Ведь это тело реально клон и никогда не имело своего сознания, чего не скажешь о моем оригинальном теле. Но почему другие гуэлды так не поступают? Да Даниэля этот вопрос очень волновал. Косность мышления, нежелание менять носителя, ведь это не самый приятный процесс, да и рулить клоном труднее. Все же это тело вообще ничего не умеет на подсознательном уровне, и все приходится контролировать самому, а это немного неудобно. Это все равно, что отказаться от дистанционного пульта и бегать к аппарату, чтобы переключить режим. И почему вы предпочитаете бегать? О, это очень осложняет работу убийцам. У меня весь выводок в таких же телах. Так что убийцам очень трудно определиться с тем, кого надо убивать, когда по дворцу шастает почти десяток одинаковых рож, еще и из вредности отзывающихся на одно и то же имя. Ямато но Эрати. Многоголовый змей. Так, похоже, Даниэль меня успел в японскую мифологию вписать. Хаэма ведь с учетом моей любви к аниме, которую я показал, да и моя одежда напоминает классическую мужскую школьную форму японцев. Не ну а чё, прикольно же. Конечно же, материалы более крутые, да и дизайн чуть-чуть отличается, но общий концепт тот же. Ну и мои слова о клонах, которые притворяются мной, тоже сыграли свою роль, чтобы Даниэль все это совместил с легендой. Хаэма ведь действительно пересказывай примитивные идиоты о существе, что вроде как одно, но его много, могли родить многоголовую хрень. Пиздиши, провокация. Не было такого. И вообще, императоры Японии заливают, что потомки Аматерасу. Они скорее потомки того, кого она прибить забыла, когда сваливали с земли. Другие гуэлды тоже были на земле после восстания против Ра. Ага, много кто был. Вон Сакар был, набрал людишек и свалил, оставив вам подарочек в виде чумы. Кстати, этот милейший во всех отношениях гад ползучий у вас в мифологии отображен как дьявол. Думаю, понимание, насколько он добрый и милый малый. Так, что-то мы отошли от темы. Вот список того, что мне нужно. И положил на стол тетрадку. Английский. Да, английский. Я, конечно, могу список и на древнеегипетском написать или еще на каком языке, но зачем усложнять себе жизнь? Себе. Ну не вам же. Вы же обязательно чего-то не так переведете, и я не получу того, что хочу. Я довольно хорошо знаю древнеегипетский. Даниэля, похоже, мое сомнение в том, что список будет точно переведен, за дело. Возможно, все же вы единственный, кто докопался до истинного положения вещей, но это время, а я его терять не хочу, у меня там своих дел хватает. Так что где этот ваш пострадавший? Сюда приведете или мне с вами к нему идти? Мне нужно связаться с генералом. О, и как будете доказывать, что вас тут не захватили и не запихали змеи в головы, и вы это все еще вы? Я скажу, что все в норма. Гуаут не может захватить тело Джаффа. Тилк обломал все веселье, да и уже начал пытаться перенимать словечки Таури. ТЦ. Ладно, жду. Вот же Джаффа. У этих ребят вообще туго с чувством юмора. Нет, оно у них есть, но такое, что юмор гуаулдов кажется намного более смешным. А гуаулды — это змеи. Но стоит отдать должное генералу, тот словам Тилка не очень-то и поверил, и все ЗВ-1 на камеру дрона демонстрировало шеи. Меня, конечно, подмывало сказать, что гуаулд может и через рот тело захватить, но думаю, расскажу им об этом, когда уходить буду, так забавнее будет. Хаюшки. Помахал толпе напряженных военных, что нацелили на нас автоматы. А у ребят нервишки крепкие, никто стрелять не стал. И да, я заблаговременно активировал защитное поле, ну так на всякий случай. Можно так больше не делать. Джек явно осознал, что их всех тут чуть свинцом не нашпиговали. Хорошо, так больше делать не буду. Ау, не стоит так обо мне переживать. У меня защитное поле было активировано, так что я в полной безопасности, даже если бы начали палить из крупнокалиберных пулеметов. Джек, да и остальные промолчали, но судя по тому, как они на меня смотрели, любви ко мне у них прибавилось значительно. И где пациент? Идемте. Так, и что это значит? Нет, меня привели в явно медпункт, но вот жертвы Гуаулда тут не было. Нам нужно провести обследование, это стандартная процедура. Доктор Фризер уже напялила резиновые перчатки. Проявите понимание, вы хотите проверить на заразу существо, что в принципе не способно подцепить заразу и быть переносчиком. Хм, ладно. И да, добавьте в список ведро вазелина. Зачем? Ау. Джек, большое спасибо тебе за этот вопрос. Когда ко мне придут послы с земли? И я очень выразительно посмотрел на ЗВ-1, которые и сами понимали, кого пошлют на такое важное дело. Ну или просто какие-то ваши люди попадут в мои владения. Вазелин понадобится для облегчения проведения анального зондирования. Это стандартная процедура, так что проявите понимание. 00. М-док, а может обойдемся в этот раз без всего этого? Джек явно переживал о том, что свое слово я точно сдержу. Да и судя по молчаливой поддержке Даниэля и Сэм, те тоже не сомневались, что я свою угрозу могу выполнить. Нет, обломала их доктор и приступила к осмотру. Запиши. Уже шепотом сказал Джек Даниэлю, у которого был мой список. Осмотр был делом не слишком приятным, отвык я уже от такой отсталой медицины, да и у доктора энтузиазма было хоть отбавляй. Но вскоре все закончилось, и меня все же решили провести к майору, которого захватил Гуаулд. Меня мелкий гаденыш явно почувствовал, и кажется обрадовался, так как его голосок из-за двери в палату был слышен. «Вы все умрете. Освободите меня немедленно и умрете быстро». Эко его перекорежило, видимо вообще низший, которому не повезло самые эпичные моменты жизни Апофиса и его предков посмотреть, ибо самомнение аж зашкаливает. Вот, Джек указал на пристегнутого к кровати мужчину. Хм, подошел ближе. Слушай сюда, червяк, если на счет 10 ты не покинешь носителя, не повредив ему, я тебя сожру. И сделав паузу в полсекунды, 10, и активировал устройство извлечения, которое было смесью целебного устройства и пыточного. Одно парализовало Гуаулда, не давая ему убить носителя, и заставляло его тело сокрушаться так, чтобы он покинул тело, ну а лечебное не давало человеку получить повреждения. Очень полезная штука, когда к тебе пачками ассасинов гуаулдовского разлива подсылают, ведь их можно сожрать и получить очень много интересной информации. Ам, подхватив извлеченного Гуаулда, откусил ему башку. А боже, вот не уверен в том, кто конкретно это сказал. Все, кроме Тилка, сейчас рты руками прикрывают и отворачиваются, одного из солдатиков даже стошнило. В то, поинтересовался из вежливости, продолжая кушать. Ты его ешь? Ну да, а что не так? Нет, я понимаю, что не так, по мнению Таури, но стоит все же постебать их немного. Ты его ешь? Ну, так я пообещал, а я свои обещания всегда выполняю. Это еще тонкий намек на толстый анальный зонд, пусть нервничают. И вообще у гуаулдов ритуальный каннибализм в порядке вещей. Ритуальный? А вот Даниэль на словах о культуре и ритуалах оживился, вот уж точно человек профессии. Да, лорды какое-то количество созревших личинок съедают, остальных утилизируют. Утилизируют? Да, конкуренты никому не нужны, особенно в лице вот таких вот тупых низших, у которых личность это набор из гонора, гордыни и самомнения и полное отсутствие критического мышления. Если лорду нужен наследник или специалист, то такого гуаулда вынашивают жрицы Джаффа, а не рядовые Джаффа, что десятками в боях гибнут, в них просто тупенькие низшие, цель которых поддерживать Джаффа, а после быть съеденными, когда созреют. Ладно, я свою часть сделки выполнил, теперь черед за вами. А это устройство? Даниэль указал на устройство у меня на руке. Во-первых, не отдам, а во-вторых, вы им не сможете пользоваться, и не потому что тупые. И тут же перешел на шепот, который, конечно же, все могли услышать, хотя и поэтому тоже. И тут же вернул голосу прежнюю громкость, а потому что без Гуаулда это не работает. И вообще, мне долго ждать обещанного? Джек замялся. Прощу вас пройти с нами. В кабинет зашел генерал Хаммонд. Надеюсь, не в камеру, ведь если это так, то я буду очень разочарован. Нет, в зал для брифингов, с вами хотя поговорить. Ладно, давайте поговорим. Все равно вы еще ничего не успели приготовить. Меня привели в тот самый, можно сказать, легендарный зал для брифингов, где будет очень часто решаться судьба всей Земли и даже галактики. И вот честно, как-то это место меня разочаровало, бедно тут как-то. Не знал бы, что генерал до безобразия честный человек, подумал бы, что бюджет явно пилит. Хотя стопудово пилит, просто уровнем выше. Это полковник Кеннеди. Указал генерал на явно протокольную рожу чуть ли не эталонной штабной крысы без грамма совести. Я лорд Рачимару, для друзей просто Ра. И милая улыбка. Рад с вами познакомиться, Ра. Ой, придурок. Он вообще отчеты читал? Походу нет, и ориентируется только на внешность. А она у меня как у девчонки лет 18, и то с натяжкой, вот и думает, что можно вести себя так. Для тебя человек, лорд Рачимару, и глазами посверкать для пущего эффекта. Так чего надо? КХМ, лорд Рачимару, мы бы хотели обсудить недоразумения, возникшие между нашими народами. Убийство нашего верховного лидера вы называете недоразумением? Забавно. Продолжайте, продолжайте. Это было в целях самообороны. То есть, если бы я к вам без приглашения в страну приперся, прихватив с собой атомную бомбу, вы бы сочли это за это ваше «мы пришли с миром» и не стали бы предпринимать никаких действий в ответ. Да, это была личная инициатива отдельных личностей, в основном полковника Анила. Правда? Да. Ну так медаль ему дайте или еще как наградите. Или мне этим заниматься? Что? Он дал вам отсрочку в пару лет. Думаете, чего я так суечусь? Да потому что тот же Апофис, когда немного утрясет дела и получит один или два свободных корабля, тут же прибудет к Земле, чтобы ее уничтожить. Хотя скорее вернуть вас в каменный век. И не думайте, что это было из-за убийства Ра, хотя это просто увеличит силы уничтожения с одного корабля до двух. Гуаулды периодически посещают Землю, я тому яркий, даже слишком яркий пример, из-за того, что слишком часто посещаю. Хотя и некорректный, так как не оставляю подарков, что могут выкосить половину населения планеты. Сакар был у вас где-то 1000 лет назад, так что должен был скоро опять заглянуть. Ну и то, что он увидел бы, ему бы не понравилось, ведь ваш уровень развития был на том уровне, чтобы не принять гуаулдов как богов, а значит, вы бесполезны и даже потенциально опасны, и вас надо уничтожить. Анил выиграл вам 10 лет, плюс-минус, хотя, видимо, зря. Вы за это время ничего не сделали. ХМ, смирились со смертью, кажется, такого они явно не ожидали услышать. КХМ, лорд Рачимару, но этот Апофис напал на нас, убил наших людей и похитил одного. И что с того? А, понятно, вы решили, что раз я с вами разговариваю, то и остальным есть дело до вашего мнения. Ошибаетесь, я исключение, для остальных гуаулдов вы животные, а что делают с животным, которая напала на человека? И если вы думаете, что можно пойти пожаловаться другим лордам систем, то это будет то же самое, что бешеный пес, что загрыз человека, пойдет лаять под окна соседа того, кто захотел его пристрелить. Все, чего вы добьетесь, это увеличение числа тех, кто будут по вам палить с орбиты. Но вы же с нами общаетесь. Да, но как и говорил раньше, я исключение. Да и это разовая акция. Почему же мы можем многое друг другу дать? Я уполномочен обсудить наше дальнейшее сотрудничество и торговые отношения. Торговые ХМ, сомнительно. Почему же? Похоже, что у нас есть много того, что вам интересно. Да у него же от довольства сейчас рожа треснет. Я вроде представился как Рачимару, а не Покахонтис. Чего он мне пытается стеклянные бусы в обмен на золотые слитки впаривать? Скажите, полковник, а как часто вы продаете голозадым папуасам атомное оружие? Что? Нет, мы. Тут до него явно дошло, о чем я. Мы не папуасы. Да ну, разница в вашем уровне технологического развития в сравнении с нашим, примерно как у вас и тех самых голозадых папуасов, что бегают с заточенными палками. Давать вам что-то сравнимое с ядерным оружием — это тупо опасно, да и невыгодно. А продавать автоматы и гранаты за бананы вы бы тоже не стали. Но вы же сейчас помогли. Ну да, вот только я потратил немного времени, именно что помог. Ранку зеленкой смазал и бинтиком перевязал, за что надеюсь получить в благодарность обещанные мне бананы. Я бы на вашем месте лучше подумал. О, вот и угрозы пошли. Я же на их базе и в полной их власти. На моем месте вы бы сначала нанесли орбитальный удар, чтобы тупые папуасы думали, прежде чем угрожать. Генерал, какой альтернативно одаренный назначил это вести переговоры? Если он продолжит, то подпишет смертный приговор всем жителям вашей планеты. Это я к вам отношусь лояльно, а вот мой вывод не так чтобы очень, точнее, в случае моего пленения или убийства они точно прилетят сюда. К Конечно, это будет стоить пары миров или придется поступиться парой наших технологий, но они точно прилетят и уничтожат вашу страну. Хм, как интересно, неужели вы этого и добиваетесь? Чета, осознали, что я, а соответственно и мои подчиненные знакомы с вашей геополитикой и в случае мести будут бомбить только города вашей страны, игнорируя все остальные страны. Но то, что мы бомбили землю, до остальных гуаулдов дойдет, и они сюда лететь не станут, так как решат, что бомбить тут уже нечего. Я вас недооценил. Пожертвовать собой, своей страной и народом для защиты человечества как вида. Это очень похвально. Не ожидал. Если переживете орбитальные бомбардировки и линчевание от неспособных понять ваших благих намерений сограждан, то уверен, остальное человечество вас наградит и никогда не забудет. Я мне надо позвонить. Полковник предпочел ретироваться. Это была не смешная шутка. Джек был в своем репертуаре. А я и не шутил. Разве что только в начале разговора. Я подумал, что подобное для вас очень даже неплохой способ искупить вину. Вину? За что? За уничтожение населения Земли, конечно же. Мы. Вы. Никто вас не заставлял откапывать и активировать врата. Никто вас не заставлял идти на Абидос и тащить туда бомбу. Никто не гнал вас вслед за Апофисом. Все это ваши собственные решения. Вот только с их последствиями столкнутся все жители Земли. Так что когда сюда прилетят корабли Апофиса и начнут бомбить города по всей планете, помните, что половина вины за это лежит на вас. Но вы же сами сказали, что гуаулды бы сами прилетели. ТЦ. И чего они думать умеют? Нет бы все молча и без возражений схавать. Да, вот только остальным людям на это будет плевать. Им нужны будут виноватые, и вы на эту роль подходите идеально. Ведь не пройди вы на Абидос, не убей Ра, ничего бы не было. Впрочем, это ваши проблемы, которые меня не касаются. Генерал, уточните, я тут на положении гостя или пленника? Гостя, пока не делайте ничего, что могло бы это изменить. Хорошо, и передайте наверх, я не против иногда меняться на бананы, но о чем-то существенном говорить можно будет только в случае, если вы предоставите что-то существенное взамен. Да, предоставленные мне апартаменты от камеры отличались не сильно, если вернее, то только названием. Ну, может, еще тем, что их не закрыли снаружи, хотя с двумя вооруженными бугаями за дверью наличие или отсутствие в ней замка не так критично. Ну а так все прошло довольно неплохо, загрузил я их капитально. Вот прям в друзья-союзники не набивался, но и вроде как и не враг, и вроде как озабочен их выживанием, но не настолько, чтобы для этого предпринимать какие-то значительные действия, по крайней мере за просто так. Но главное, мне удалось получить доступ к их компьютерам. Да, да здравствуют нанотехнологии. Когда проходили мимо зала управления, я обронил шарик, у которого отросли ножки как у паучка, и тот по потолку добрался до компьютера и, попав внутрь, перестроился в устройство удаленной связи и тупо скачал и передал их базу данных. Не то чтобы у меня не было карты с Абидоса, была, но мне нужны были их обозначения адресов. Я помню, что квантовое зеркало нашли на P3R233, но это не дает мне адрес. Вообще то, что успевал увидеть в сериале, и то, что досталось из памяти Гуаулда, и то, что нашел в компьютере корабля Мехина, давало многое, но не все. Да и адресов реально было много, и их реально надо было пересчитывать. Пусть мы с этим справлялись на порядке быстрее, чем комп Таури. Теперь же у меня будут обозначения, которые можно совместить с моими знаниями и реально имеющимися адресами. Меня также интересует комп древних, что остался на ПБ-2908. Конечно, равнем скорее всего ковырялся, и там кроме старых отчетов и договоров ничего нет, но сам компьютер, его архитектура и принципы работы дадут нам очень многое. Да и у нас есть люди с привитым им геном древних и даже парочка носителей этого гена, так что, может быть, сможем чего полезного вытащить оттуда. Ну и жучок в компьютере останется и будет передавать данные, когда Анил залезет в хранилище знаний древних и введет в систему новые адреса. Само место меня, конечно, интересует, но Гуаулда оно не примет, а без него мозг человека вряд ли это выдержит. Запихивать же в него клон древнего — вообще идея так себе. На выходе можно получить этого самого древнего со знаниями всей его расы, и вот что-то сомнительно, что он будет гореть желанием с нами этими знаниями поделиться. А вообще надо бы обзавестись тут шпионами, у меня для этого есть еще пара порций гидры. Одну уже ввел в майора Ковальского, когда доставал из него Гуаулда. Самого Гуаулда я слопал не столько для того, чтобы он местным не достался, а то они бы его 100% бы просрали и бегал бы по земле Гуаулд, а чтобы отвлечь внимание от майора, точнее от металлического оттенка вен на его шее. Сами порции нанитов у меня спрятаны внутри браслета, что соединен с устройством извлечения. Теперь бы еще остаться бы наедине с кем-нибудь минут на 10, и чтобы камер не было, последнее так вообще нереально. Эти люди вообще о личной жизни чего-нибудь слышали? Интересно, они в сортире тоже скрытые камеры поставили или все же проявили хоть грамм приличия? База Шаен, зал брифингов. Что скажите? Генерал Хаммонт осмотрел собравшихся в зале людей, среди которых были ЗВ-1, Тилк, доктор Фризер и полковник Кеннеди. С майором Ковальски все в полном порядке, что, учитывая сложность проведенной операции, просто невероятно. Хорошо, Тилк, ты лучше всех разбираешься в Гуаулдах, его словам можно доверять? Этот Гуаулд ведет себя странно. Поясни. Слишком вежлив. Ваше общение должно было протекать в том же ключе, что и его общение с захватившим майора Гуаулдом. А его слова насчет опасности от других Гуаулдов. Полковник Кеннеди сильно нервничал. И почему она так спокойна? Может, потому что действительно за ней прилетят в случае чего? Это возможно. К тому же у Гуаулдов есть саркофаг, что может воскресить умершего. Что? Полковник Кеннеди подскочил. Это невозможно. Возможно, я им пользовался, когда меня убили на Абидосе, и Шария вернул с его помощью. Этого не было в отчетах. Я лично этого не видел, а так как звучало это слишком фантастично, решил не включать в отчет. Тем более саркофаг был уничтожен вместе с кораблем Ра. У Апофиса есть свой саркофаг. Генерал, мы не можем потерять такой источник информации. Вы с ума сошли, полковник. Вы хоть понимаете, что предлагаете? Это не военнопленный, как в случае с Ковальски. Это будет захват посла другого государства. И как вы собираетесь получить информацию? Это будут уже не ваши проблемы, сэр. Нет, это будут проблемы всего человечества. Но пока я командую этой базой, подобного не будет. Я буду жаловаться. Жалуйтесь. Можете позвонить президенту из моего кабинета, я как раз только что с ним поговорил. Полковник Кеннеди на это ничего не ответил и молча покинул зал брифингов. Так его. Джек был доволен, ему этот человек не нравился очень сильно, так как предлагал сначала Тилка пустить на опыты, а после и майора Ковальски. Президент дал понять, что поддерживает мое решение, но и ждет от нас результатов. Генерал, думаю, стоит попробовать сотрудничать с Орочимару. Если верить легендам Японии, то Ямато но Орочи был восьмиголовым и восьмихвостым змеем-драконом, но думаю, тут все дело в том, что этот Гуаулд использует клонов одного человека в качестве носителей для себя и своих подчиненных. По тем же данным, датированным 680-м годом нашей эры, Ямато но Орочи был убит Сусаноо братом Аматерасу, которая точно была Гуаулдом. Для мертвеца он слишком жив. Да, но думаю, не все головы были отрублены. Тилк говорил, что этот системный лорд появился недавно, да, 70 лет назад. Скорее всего, мы имеем дело с одной из голов, что отрастила новые головы и хвосты. И раз Орочимару себя характеризует как мужчину, а системный лорд Орочимару, по словам Тилка, королева, то он скорее всего даже не одна из голов, а один из хвостов, но точно не последний в иерархии. И что нам это дает? Ну, в случае захвата или убийства нам точно будут мстить. Но важно то, что Ямато но Орочи не считался богом, и был убит богом, то есть у него с остальными гуаулдами должны быть не лучшие отношения. Гуаулды постоянно воюют между собой, заключая союзы только против общего врага, и часто предают друг друга. В любом случае, это наш единственный, ну кроме Тилка, источник информации. И возможно, он сможет помочь мне вернуть Шари. Хорошо, мы выполним нашу часть сделки и будем надеяться, что ему еще раз захочется бананов. Глава 09. Абидос. Пока мой клон кушает мозги Таури и вообще всячески развлекается, я занимаюсь тяжелой работой. На Алкеше с модифицированным гипердвигателем. И да, на новых хатаках всех гуаулдов уже лет 5 стоят новые гипердвигатели. После смерти Ра, который крышевал главного кораблестроителя гуаулдов, на собрании системных лордов было решено, что технологиями надо делиться. Зуб на сего товарища, который был признанным гением кораблестроения, имелся у всех, так как когда появлялись новинки, он на предложение поделиться или купить технологию тупо слал всех на три буквы, то есть КРА. А вот сейчас слать стало никуда, точнее ни к кому, и пришлось делиться. Отсюда растут ногу у того, что когда была атака на Землю, корабли Апофиса долетели туда значительно раньше, чем полагали Тилк и Картер, ну и потому их было только два. Остальные еще не прошли апгрейд. С учетом того, что у меня целых отдел пахал на ту же тему и, получив новые данные, смогли сделать прорыв. Не сказать, чтобы мои корабли теперь самые-самые быстрые, но процентов на 30 точно быстрее самых передовых, а если форсаж врубить, то и на все 50 потянут. Меня, кстати, тоже попытались раскулачить на технологию усиления оружия, но тут влез Ю, который не горел желанием расставаться с полученными от меня технологиями, а я еще тонко намекнул Нерти о том, что я знаю о том, что у нее припрятана технология невидимости, после чего та поддержала Ю и меня в том, что делиться надо, но это должно касаться только узкого ряда технологий и лиц. Насчет лиц тут все косо смотрели на Сакара, который явно чего-то нехорошего затевал, и уже успел подцапаться с Ю из-за моей наводки. В общем, порешили, что делиться надо технологиями, что не увеличивают наступательный потенциал, то есть улучшение щитов это да, тут надо поделиться, а вот орудия уже нет. Также ввели квоту на дележку технологиями, типа если одну технологию выдал в общак, то пока все тоже не выложат по одной новой технологии с того, кто уже поделился, требовать ничего нельзя. Вот тут пришлось слить технологию улучшенных щитов, и они реально были лучше, вот только кушали больше, но если для меня с новыми наквадах генераторами это проблемой не было, то вот для остальных прибавка будет не такой значительной. Нет, даже при стандартном питании новые щиты на 45% эффективнее, а если запитать от более крутого источника энергии, то и на все 200. Вообще мои действия явно сильно повлияли на канон. Тот же Апофис, получив от меня Ю по зубам, явно не спешит вести корабли к земле, да и опять же из-за меня все системные лорды начали сильно шевелиться и наращивать военный потенциал, да и союзы заключать начали значительно чаще. Я подал очень дурной пример, из-за чего Ю с Кроносом объединились и чуть-чуть настучали по зубам Сокару, да и про веселый тройничок против меня, который на самом деле квартет, где главную скрипку тянет Баал, который типа и не при делах, тоже забывать не стоит. Кстати говоря, скоро я с этими гавриками разберусь, у Молоха и так из-за его тупизма Джаффа не густо, а ко мне приток от него идет стабильный, да и кораблей он потерял прилично, хотя смог прихватизировать ресурсы своих союзников, которых я своими диверсиями на тот свет спровадил. Вот только гидра в рядах его Джаффа растет. Думаю, скоро можно будет устроить захват его территорий, причем полноценный захват, а не как с Балором, где мне всего пару планет удалось удержать. Так вот, даже с улучшенным гипердвигателем до обеда сопилить было прилично и главное скучно. Но я превозмог. И вот сейчас закрывал щитами проходы в храм, а то набегут туземцы, начнут палить из оставленных Таури пушек, пораниться, а мне потом высказывать будут. Да, Гуаулды прям как Асгарды слишком умные, и потому не могут посмотреть на проблему под другим углом. Вот все датчики и сканеры говорят, что вот это самая обычная стена из самого обычного камня и там ничего, вот вообще ничего, нет. Но вот банальное постукивание молотком говорит, что вот в этом месте стены пустота. Пара выстрелов и вот мы имеем проход в тайник Ра. Странно, что Даниэль его за все эти годы не обнаружил, хотя да, стена была исписана иероглифами, какое тут стуканье по ней молотком, тут максимум кисточкой аккуратно пыль смахивать, а лучше вообще сдувать, чтобы не повредить. Да и она реально выглядит монолитной, вот если бы она состояла из блоков, то еще можно было заподозрить, что где-то тут тайник есть. Но фиг с ним Даниэлем, посмотрим, что мне досталось в наследство от Ра. Ра оказался очень запасливым типом. Помимо горки на квадаха, кстати четко чтобы в Алкеш влезла, набора из каракеша и лечащего устройства тут были интересные артефакты, ну и конечно же глаз Ра. Все это добро было мной вынесено и загружено в мой алкеш под канонаду из выстрелов от аборигенов. Вот хорошо, что я установил на свой алкеш щит, пусть выстрел из пушки Хатака такой вряд ли выдержит, но вот выстрел из РПГ выдержал нормально. Но сам факт того, что эти макаки все это время с упорством достойного лучшего применения, например в шахтах, все это время палили по кораблю и щиту, перекрывающему вход, меня жутко бесило и вызывал желание выйти и с помощью каракеша объяснить им всю неправоту их действий. Вообще сейчас меня действие Таури бесит. Вот что они по факту делают: приходят, бьют Гуаулда по морде благодаря эффекту неожиданности, рассказывают людям, что вот видите, это не боги, и уходит. Вот только после прилетают Гаулды и начинают возвращать веру в свою божественность путем тотального уничтожения сомневающихся, ну и за компанию всех, кто под горячую руку попадется. Как по мне, если уж просвещаешь людей в том, что Гуаулды не боги, то будьте добры предоставить защиту, чтобы люди, сказавшие вернувшимся Гуаулдам в лицо, что они не боги, могли прожить дольше, чем пару минут после своего заявления. Их же советы: завалите врата и все будет ок, то еще лицемерие. Это к ним Гуаулдам лететь не с руки, так как далеко и вообще не выгодно, ибо наквадаха на Земле нет вообще, а вот на тех планетах, где ЗВ побывали, есть, и чаще всего они добывают наквадах для Гуаулдов, и когда поставки прекращаются, конечно же, будет отправлен корабль. Да и вообще, такие планеты чаще всего находятся и числятся именно как владение какого-то Гуаулда, так что естественно, что тот выделит силы для того, чтобы проверить, что случилось на его территории. Сейчас то же самое: пришли, грохнули ра, выдали местным немного оружия, хотя думаю, что после моего обстрела у них с патронами будет напряг, и свалили, посоветовав запечатать врата. Вот только скоро сюда наведается Апофис и начнет местным делать внушение на тему своей божественности, а после и еще кто-то заглянет. Вот только если бы раньше все просто уткнулись башкой в землю и начали восхвалять нового бога, то теперь попробуют палить по Гуаулду и в лицо говорить, что тот не бог, как результат устроит чистки, во время которых бравых американских солдат чего-то видно не будет. И пусть желание всех прибить было сильно, но я сдержался. Для начала я опять подставил Херуура, воспользовавшись доспехами гвардейцев Ра, которые после перешли к нему на службу. Все же наследство от бати, так что когда Апофис сюда заявится или еще кто, и допросит местных, то все будут думать, что это Херуур обчистил тайник Ра и прибрал к рукам глаз Ра. Теперь надо решить, что делать с глазом: пихать его в свой флагманский корабль, припрятать или же построить еще одно супероружие. ХМ, последний вариант выглядит заманчиво: супероружие в двойном экземпляре, и желательно без одного уязвимого места, до которого можно добраться в одиночку и все взорвать. Жаль, что пока демонстрировать такое нельзя, тогда все точно в кучку собьются и устроят мне приход северного пушного зверя. Ладно, вернусь на Криптон и подумаю. Как слетал, клон отсалютовал мне бокалом, а как мозги покушал. Скушал я только симбианта, что в майора залез, бесполезный червяк. Вообще ничего нового не узнал. А что с основными задачами? Может, просто проведем слияние, и сам все узнаешь? А чего это ты так спешишь? Не, наоборот, индивидуальности у меня не прибавилось, и вот не хочу, чтобы она образовалась, и мне захотелось свободы и собственной жизни за счет укорачивания тебя на голову. Сейчас я это воспринимаю как форму суицида, а вот что будет дальше — вопрос, на который никто из нас не хочет знать ответ. Именно. И пока мы продолжаем думать в одном ключе, лучше провести слияние и не рисковать. Да, чем больше мы будем болтать, как будто являемся разными личностями, тем больше будет диссонанс. Хорошо, не будем больше тянуть. Да, неплохо клон поработал, компьютер заразил, гидрой майора обработал, как и еще одного самого важного человека, который имеет доступ во все помещения на базе, уборщика. Ну да, этот человек реально имеет доступ во все помещения, даже те, где хранятся секретные данные и опасные артефакты. Самое забавное, что пока клон еще был на базе, уборщик отправился на выходной, после чего связался с оставленными мной в прошлое посещение гуаулдами, которые проделали большую работу, добыв у русских координаты планеты, на которой в зиккурате заперли Мардука собственные жрицы. Эти милые ребята ему в саркофаг запихали милую зверушку, что его жрала там живьем раз за разом. Конечно, Гуаулд терпеть не стал и покинул человека, забравшись в зверушку, и с тех пор и жрет своего старого носителя. По сериалу там будут русские, которые его выпустят, а после прибудет совместная команда. Ну конечно, при изучении зиккурата почти все глупые русские Иван погибать, и своими действиями подставлять бравый американский солдат, который всех спасть. Как по мне, по итогу миссии ЗВ просрали: гластиомат, саркофаг, транспортные кольца, ленточное устройство и фиг его знает чего еще по тайникам было распихано, и даже Гуаулда скорее всего не убили, так как Анубис получил все 6 глаз. Теперь то туда отправится команда профессионалов, которые правильно вскроют саркофаг и будут готовы к тому, что оттуда выскочит, после чего заберут глаз, самого Мардука и вообще все полезное в хозяйстве. А ведь у меня еще заначка Осирис на земле не тронута, а он и Сет дожидаются меня на предмет вдумчивого кусь-кусь с целью узнать, где еще один глазик захонырен. Мардука тоже надо сожрать, чисто из вредности, ну и мало ли вдруг у него тоже, где заначки есть. Так вот, уборщик получил от агента кое-какие вещи, которые он во время выполнения своих служебных обязанностей разместил в разных местах базы. И нет, никаких бомб, всего-то следящая аппаратура. Мне очень интересно знать куда, а главное когда отправится ЗВ-1. Особенно меня интересует момент их отправления на Таллан, и то, что они обсуждают в зале для брифингов, то, что получили с зондой после решают идти или нет, меня очень радует. Ведь тогда я смогу отправить команду туда быстрее команды ЗВ-1. И тогда в мои загребущие лапки попадет группа талланцев, что будет не в состоянии оказать сопротивление. Так что в их мозгах можно будет поковыряться. Да за такую возможность любой из системных лоров бы хвост отдал.